Андрей Кивинов. Отсутствие доказательств. Кировскому заводу требуются штамповщики. Из объявления. Глава первая. Как известно любому уважающему себя человеку, детективные истории начинаются с преступления. Увы, я не буду оригинален, сказав, что эта история тоже началась именно с него. Но в отличие от книжных и киношных вариантов, я не летел в машине с громко ревущей сиреной на место происшествия, и за мной не следовала кавалькада из черных волк, да и куч признающих свои ошибки высоких начальников тоже не было. И не вглядывался я опытным взглядом в подозрительных прохожих. Я спокойно ехал в трамвайчике, зажатый со всех сторон исключительно неподозрительными гражданами, и двумя руками я держался за поручни, а в зубах сжимал папку с чистыми листами. И, вероятнее всего, узнав, что случилось, я не кинусь по следу коварного преступника, не буду собирать брошенные окурки и спички, и в лучах коспадающего света не буду высматривать отпечатки пальцев. Я просто разведу руками, ругнусь про себя матом и уйду, оставив потерпевшего наедине со своими горестями. Всего 2 часа назад я тихо сидел в своем кабинете, дежурил по отделению и, закинув ноги на стол, слушал на изъятом магнитофоне «Dire Straits» и надеялся в душе, что сегодняшний вечер пройдет без приключений. Поэтому, когда мне позвонил дежурный и приятным голосом сообщил, что на территории кража, я искренне огорчился. Я дослушал хрипловатый голос Марка Нопфлера, попил кофе и поехал в адрес, правильно рассудив, что спешить некуда, потерпевший не убежит, а похищенное добро уже где-нибудь на Московском вокзале, а может, и еще дальше. Как вы, наверное, уже догадались, я работал опером, или, если официально, оперуполномоченным уголовного розыска в одном из наших многочисленных отделений милиции. В милицию я попал, не доучившись немного в медицинском институте, отчисленный с 5-го курса за хроническую неуспеваемость. Не то чтобы я был круглым дураком или лентяем, просто выбранная моими родителями профессия не приносила моей ранимой душе морального удовлетворения. Тем более, что учился я на инфекционном отделении. Поняв, что нового Боткина из меня никак не получится, я махнул на медицину рукой и принялся искать средства для обеспечения себя хлебом насущным. Перепробовав кучу профессий, начиная с гардеробщика и кончая продавцом овощей, я в один прекрасный момент пришел в районное управление внутренних дел, где с радостью был принят местным кадровиком. Из-за хронической нехватки кадров спустя пару месяцев я был поставлен на должность опера, прошел какие-то курсы, где ничему не научился, и вот уже как 5 лет честно отдаю знания своей силы на охрану общественного порядка города Санкт-Петербурга. Сойдя с трамвая и обмахиваясь веточкой от назойливых мух, я не спеша дошел до дома корабля, где и жил тот самый обворованный гражданин. Отыскав нужный подъезд, я вошел, поднялся на лифте на 8-й этаж и, тщательно осмотрев дверь квартиры потерпевшего, нажал на звонок. Дверь, как ни странно, была абсолютно цела. В голове промелькнула последняя надежда, что, может быть, кто-то пошутил. Я сейчас спокойно вернусь в отделение. Но все надежды рухнули, когда открылась дверь, и на пороге возник хозяин. По выражению его лица я сразу понял, что попал именно туда, куда надо. И никто, к сожалению, шутить не собирался. Я махнул удостоверением и вошел. Чем больше я сталкивался со своим удостоверением, тем яснее я осознавал. Во-первых, стиральная машина «Вятка-автомат» действительно обладает всеми качествами, указанными в ее рекламе. И во-вторых, в случае попадания в нее вместе с грязной рубашкой милицейского удостоверения, последнее после стирки превращается в красную картонку с полным отсутствием признаков внутреннего содержимого. Машина ухитрилась смыть даже усы с моей фотографии. вследствие чего я тоже был вынужден их сбрить. Но в основном я не пользовался удостоверением и лишь в особых случаях махал перед носом любопытного его обложкой. На ней хоть, слава богу, сохранил стесненный золотом герб и соответствующая надпись. Правда, буква «Г» после стирки почему-то трансформировалась в букву «С», и теперь вместо надписи «Главное управление внутренних дел» на ксиве было начертано «Славное управление внутренних дел». А так как в результате дефицита красных корочек удостоверения не менялись, то пожизненно я должен буду оставаться в «Славном управлении внутренних дел» города Санкт-Петербурга. Потерпевшему было лет 30, и, в отличие от меня, он был невысок и обладал небольшим животиком, черными усами и модной модельной стрижкой. Из его одежды следовал логический вывод, что в материальных средствах он более чем не стеснен, и чем прикрыть зад у него найдется. На мужчине была надета фирменная футболка Nike, или, как я ее называю, Nike, американские слаксы, и турецкие легкие тапочки. Пройдя в комнату, я понял, что и вся обстановка в квартире говорит о хорошем материальном состоянии нашего друга. Провалившись в мягкое кресло, я осмотрел финскую стенку, оценил персидский коврик на полу и приготовился выслушать очередную страшную историю. Мужчина сел в кресло напротив. «Молодой человек», — начал он, — «понимаете ли, я попал в очень неприятную историю. Для начала давайте представимся», — перебил его я. «Моя фамилия, к примеру, Ларин, и зовут Кириллом Андреевичем. А вас? Ах да, простите, я немного волнуюсь. Борзых Игорь Юрьевич». «Слушаю вас. Я работаю в коммерческих структурах в сфере оптовых поставок. Название нашей фирмы вам ничего не скажет, потому что мы открылись недавно и развиваемся, увы, медленнее, чем нам бы хотелось. Я живу с женой, сейчас она на море, отдыхает по путевке в Болгарии. Я-то позволить себе этого не могу, вкалываю по 12 часов. Детей нет». Игорь Юрьевич достал сигарету и закурил. Руки слегка дрожали. «Никак не могу успокоиться». «Ничего, продолжайте». «Недели две назад мой знакомый Харитонов Олег попросил меня подержать у нас на складе большую партию аппаратуры. Видики и магнитофоны. У нас есть склад от фирмы. Склад хороший, охраняемый, но так как за охрану надо платить в зависимости от ценности товара, то часть аппаратуры, примерно 100 видаков, около 200 магнитол, я перевез домой. У меня сейчас как раз комната пустует, и составил туда всю аппаратуру. Двери, как вы видели, у меня металлические, поэтому варья я не боялся. Олег не возражал, сам он живет в общежитии, копит на квартиру, и склада у них пока нет. Их фирма закупила партию видеомагнитофонов «Фуна» и магнитофонов «Тошиба», кажется, в Москве, но и пока они не сделали оборот, распихивают аппаратуру по разным местам». «Понятно. Дальше». Он договорился со мной на 3 недели. Разумеется, в квартире бесплатно и по такси на складе. Уже как 2 недели все было нормально, а вчера и произошла эта история. Где-то в час дня, когда я приехал на обед, мне позвонила одна моя знакомая. Я сразу хочу оговориться, надеюсь, эта сторона вопроса останется между нами. Вы понимаете, я женатый человек, и лишние пересуды ни к чему. Я кивнул. Так вот, знакомую звать Катей. Не скажу, что у меня с ней какие-либо близкие отношения, просто раньше мы учились в одной школе, потом был маленький роман, закончившийся ничем, а затем наши дороги разошлись. Изредка она звонила мне, поздравляла с днем рождения. Последние лет 5 мы вообще не виделись, поэтому вчера я был очень удивлен, услышав ее голос. Она спросила, как дела, немного рассказала о себе, а потом попросила меня составить ей компанию в ресторан, объяснив, что ее пригласила подруга с каким-то хахалем, а у нее нет пары. Говорит, посидим, вспомним юность, потанцуем. Ну, я, может быть, в другое время и отказался бы. Но жены сейчас не было, работа осточертела, а тут представилась возможность чуть-чуть расслабиться. Короче, согласился. Мы встретились по ее просьбе на станции метро «Владимирская». Туда же подошла и вторая пара, кажется, Наташа и Сергей. Поймав тачку, мы поехали в «Метрополь». Сели, выпили, потом потанцевали, потом еще выпили. Ну, вы в ресторанах, наверное, бывали, что вам рассказывать? Там к нам еще пара подсела, вернее, 2 молодых людей лет по 20. Они откуда-то Катю знают. В общем, порезвились мы немного, часиков до 11 вечера, а потом один из бойцов этих и говорит: «А что, ребята, не махнуть ли нам в баньку? Могу, мол, сауну организовать». Женщины наши сразу уцепились: «Поедем, поедем, хотим очень». Я, естественно, возражать не стал, все-таки один раз живем, можно и расслабиться. Махнули, одним словом. Вышли мы из метрополя, поймали две тачки и рванули. Я уже изрядный был, уснул в машине слегка, поэтому куда ехали, не помню. Очнулся уже в парной, голый. Рядом Катька, что интересно, тоже голая. Тут же Сережа с Наташей. Ребят, правда, не было. Но мы попарились, потом в бассейн. Все нормалек было. С чем нормалек? Ну, совсем. Как говорится, терапия ниже пояса. Понятно. В общем, сидели мы там часа три. Выпивали, парились. Под утро мы с Катькой вышли. Тачку поймали и домой. Она в центре вышла, а я дальше поехал. Приехал, дверь открыл и ахнул. Вся аппаратура исчезла. Я туда-сюда по соседям, те не видели ничего. Да, думаю, попарился. И Катька, сука, не просто так позвонила. Я ее телефон нашел и давай названивать, а трубку никто не берет. Короче, целый день названивался, и ни ответа, ни привета. Потом решил милицию вызвать. Помогите, через неделю аппаратуру вернуть надо. Не верну, последнюю рубаху снимут. «Веселенькая история», — подумал я. Он, значит, парился, трахался, водку в ресторации жрал. А я теперь искать какую-то аппаратуру должен. И не люблю я такие заявы, но понимаю, дадут сзади по башке в подъезде и обчистят. Но никуда не денешься, как говорится. Тут можно посочувствовать. И поискать не обидно. Может, его в частную контору отправить? Так он мне начнет сейчас мзду давать, как пить дать будет. А? Бизнесмен. Борзых о борзых. Так, говорю я вслух. Ситуация мне, в принципе, ясна. Как говорил Винни-Пух, это жжж неспроста. Поэтому давайте поподробнее все выясним. С кого начнем? Пожалуй, с Харитонова. Разумеется, он знал, что аппаратура у вас дома. И, разумеется, мог воспользоваться этими знаниями в корыстных и низменных целях, чтобы потом потребовать компенсацию. Я думаю, это вряд ли. Олег исключительно порядочный человек и не будет таким несолидным образом сколачивать себе состояние. Вы же понимаете, с ним после этого никто дела иметь не будет. Ни один уважающий себя бизнесмен. А во-вторых, у нас была чисто дружеская договоренность. И я уж совсем по большому счету могу заявить, что ничего у него не брал. Здесь ведь даже... не столько я пострадал, сколько Олег. Да, но ведь свидетели? Склад? Да, это все ерунда. Ну да, на склад отвозил, а домой нет. А шофер мой что угодно подтвердит, что, мол, ничего он ко мне не привозил. Не, это не Олега работа. Значит, Катя Катерина. Она похожа. Даже не похожа, точно она. А кто вообще знал, кроме Олега и шофера, что аппаратура у вас на квартире? Тут и оно, что никто. Я поэтому спокойно в ресторан и поехал. Уж никак не ожидал такой подлянки. Тогда, пожалуй, о шофере. Чем знаменита сия личность, кроме умения крутить баранку? Понимаете, все дело в том, что в шофере я тоже уверен. Ну, не на все 100%, конечно, но очень близко. Это тоже мой приятель, Андрей Белоусов. Он в такси шоферил раньше, потом ушел, работать невыгодно стало. Я его к себе и взял на микроавтобус. Мы вдвоем аппаратуру перевозили. Ну, Олег еще, конечно. Но Андрей хороший парень. Деньги из банка возит и за год ни копейки не взял. Да у тебя все хорошие, подумал я. Только вот взяли и обнесли. Что же он из такси-то ушел? Не хочет пахать на черной работе сутки напролет? Конечно, на микроавтобусе лучше. И комфорт, и уют, и надрываться не надо. Борзых посмотрел на меня и, как бы прочитав мой сомневающийся взгляд, еще раз произнес: «Нет, нет, Андрей я тоже не исключаю. Но куда он столько аппаратуры денет? Он же на виду все время». «Хорошо, вернемся к Катюше. Давайте-ка все подробно про нее. Фамилия, с кем живет, чем занимается, ну и так далее». «Фамилия у нее Морозова». Она на 3 года помладше меня, то есть сейчас ей 26 лет, ну, может, 25. Когда мы учились в школе, она жила в нашем районе с бабкой. Родителей не было, то ли умерли, то ли бросили ее, я точно не знаю. Потом она вышла замуж, муж имел неосторожность прописать ее к себе, а спустя год они развелись, предварительно разменяв его двухкомнатку на две однокомнатные. Это было 5 назад. С тех пор Катька там и жила. У меня телефон есть, это где-то в центре. Чем она занимается, я ума не приложу. Она не рассказывала, а я не спрашивал. Самое интересное, что и она не спрашивала. Вроде 5 лет не виделись, могла бы для приличия спросить. И как только она пронюхать могла и про аппаратуру, и что жены дома нет. Хорошо. А старые связи, школьные подруги, старые друзья-приятели наверняка же есть. Дайте подумать секундочку. Борзых сосредоточенно морщил лоб, смотрел в потолок и, наконец, выдал. Да, есть, пожалуй. Дай бог памяти. Была у нее подружка Галя. Фамилию не помню. Но вот телефон у меня где-то записан. Борзых полистал книжку и продиктовал телефон, который я старательно записал в блокнот. «Ну а что там за парочка Абрам и Сарочка? Я имею в виду Наташу и Сережу?» «Да тоже ничего необычного. Ребята как ребята. Я вообще про них ничего не помню. Обоим 25. Когда мы уехали, они в сауне остались. Приятные ребята, ничего плохого сказать не могу. Послушайте, да у вас все хорошие». Ну, прямо образцово-показательный колхоз. Аппаратуру-то кто-то из этих колхозников увел. Кстати, как вы думаете, ключи где пропали? В метрополе или в сауне? Думаю, в сауне. В ресторане ключи у меня в брюках лежали. Они звенели все время, и когда в машину садились, они еще были. Понятно. Остается парочка таинственных парней. Что плохого можно сказать о них? Но если и они прекрасные ребята, то я умываю руки. Честно говоря, я их вообще не помню. Даже имен. Но, по-моему, они первые с Катькой поздоровались. У меня сложилось впечатление, что они постоянные клиенты метрополя. Как-то по-хозяйски с официантами общались. И, кажется, даже одного по имени называли. То ли Боря, то ли Юра. А в сауне, когда они исчезли? Да вы понимаете, я их там и не видел. Я же говорю, что в машине отключился, а проснулся в парной. Да-да, помню. «А потом, когда вы одевались, ваши вещи вместе с Катиными лежали?» «Да, все в одной раздевалке». Я снова достал маленький блокнотик и попросил Игоря продиктовать приметы парней. Записав, я убрал книжицу и продолжил. «А где эта сауна или баня? Вы запомнили?» «Плохо. Кажется, на гражданке. Там какой-то комплекс спортивный». «Сексуально спортивный», — подметил я. «Не знаю. Я там тренажеры видел, плакаты всякие с культуристами». «Гражданка — большой район. Нельзя ли поподробнее?» «Вроде метро рядом было». «Политехническая. Да-да, 3 минуты езды на тачке». «Все ясно. Какого рода помощи вы от меня ждете?» «Ну как какого? Аппаратуру найти». «И как я, по-вашему, должен это сделать?» «Я не знаю, вас же этому учили. В конце концов, это ваша работа». «Вы не волнуйтесь, я смогу вас отблагодарить». «Да вы хоть 1 000 000 мне дайте, я пока не знаю, что делать». «Когда вам аппаратуру возвращать? Через неделю?» «Ну, ерунда, еще неделю потяните. Олег-то наверняка поймет». «Да, думаю, можно договориться». «Но даже за 2 недели я вряд ли найду технику». «Ну ладно, это сейчас не самое главное. Кстати, чуть не забыл, из ваших вещей ничего не пропало?» «Так, мелочь. Моя куртка кожаная, да кольцо обручальное». «Ну ничего, я как-нибудь перед женой выкручусь. А случайно нельзя записать в протокол, что все было не так, ну, а как-нибудь по-другому? Скажем, кто-нибудь просто украл ключи и обокрал меня. Мне ж перед женой надо обставляться». «Как вам сказать? Это нежелательно. Во-первых, с точки зрения закона. А во-вторых, не исключено, что эта история всплывет. И тогда это будет минус в вашу сторону». «Лишние, так сказать, сомнения в правдивости ваших слов. А это только на руку преступникам. Да вы не волнуйтесь, никто, кроме меня и следователя, читать ваши показания не будет. А жене вы что хотите, врите». «А вы разве не следователь?» «Нет, я опер». «А какая разница?» «Как между Кировским заводом и Большим театром. Опер ищет преступника». Находят доказательства, изымают вещи и так далее. А когда уже вся черновая работа будет сделана, дело переходит следователю, который заключает все это в процессуальные рамки, грубо говоря, оформляет в красивую формочку и передает дело в суд. Следствие — это совсем другая служба, нежели уголовный розыск. Ее сейчас вообще из милиции вывести собираются, то есть самостоятельно сделать, как прокуратуру. Сами понимаете, раз службы разные, то и задачи разные. У уголовного розыска голова болит, чтобы побольше преступлений раскрыть. Но у следствия при этом работа прибавляется, а им это невыгодно. У нас ведь система не меняется. Что 10 дел у следователя, что одно, зарплата-то постоянная. Вот и идет война между уголовным розыском и следствием. И хотя по логике вместе с преступностью бороться должны, они все время палки в колеса друг другу засаживают. Непонятно, кому все это нужно. Как будто специально кто-то все это выдумал. Поэтому, когда по телеку следователь Знаменский с опером Томиным в засаде на пару сидят, можете смело выключать телек. Туфтает все. Ладно, если еще водку хлещет вместе, тут я могу поверить. Томин заинтересован кражу раскрыть. Знаменский? Нет. Это в жизни, конечно. В кино-то оба грудью на бандитов. Но, впрочем, это наша кухня, и вам она неинтересна. Я встал и прошел в комнату, где когда-то лежали безвременно пропавшие видики. Что я хотел там найти, я и сам не знал. Но надо изобразить перед пострадавшим кипучую деятельность и живой интерес. Я осмотрел все углы, снял со шкафа фотоувеличитель, заглянул под висящий на стене ковер, потом опять поставил фотоувеличитель на шкаф. Борзых внимательно следил за моими манипуляциями, понимающе кивал головой и часто вздыхал. Ничего нового сеосмотр мне не дал, за исключением, может, того, что я вытер подошвы своих кроссовок об импортное покрывало кровати, когда лазил за увеличителем, поэтому они теперь стали немного чище. Вернувшись в комнату, я опять упал в кресло, вкратце записал историю на бумагу, дал Борзых расписаться и с тяжелым сердцем покинул квартиру. На сердце было тяжело от того, что из-за оформления кражи я пропустил первый тайм футбольного матча «Россия-Греция». А повторять завтра не будут. Выйдя за дверь, я немного задумался. Как сказано в учебнике криминалистики, одним из первых мероприятий по раскрытию преступлений является своевременное установление возможных свидетелей злодеяния. В данном случае установить тех самых свидетелей можно было одним способом — обойти все квартиры подъезда. Но в моей практике существовало два метода проведения поквартирных обходов — формальный и неформальный, в зависимости от того, что надо было узнать. При формальном я просто брал ручку и писал справку в материал о том, что проведенный обход положительных результатов не дал. В случае неформального обхода я обзванивал соседей, ничего у них не узнавал и снова писал справку аналогичного содержания. В сегодняшнем случае я решил воспользоваться методом номер один, логично рассудив, что все нормальные люди ночью спят и просто не могут видеть, как из квартиры соседа выносят сотню видеомагнитофонов и прочей техники. А если же кто и страдает бессонницей и смотрит в окно, то в такой темноте все равно отличить легковую машину от транспортного вертолета не сможет, так что вряд ли бы я узнал, на чем вывезли имущество Борзых.